«Твой брат не был женат?» – спросила Александра. Она подбросила короля, я отбился козырной десяткой. «Не был», – сказал я. Димка говорил, что его работа не для женатых мужчин. Он часто мотался по командировкам. Привозил оттуда подарки моей жене и дочери. Говорил, что только мы и есть его семья. А кем он работал? Димка окончил высшую школу КГБ СССР. Коллега моего папы, какое-то время Дима был его коллегой. Работал где-то в Смоленске. Чем именно он там занимался, я не знаю. Димка мне об этом не рассказывал. Но 4 года назад он вернулся в Нижнерыбинск. Сказал, что уволился. Что произошло? Я пожал плечами. Понятия не имею. Но я обрадовался его возвращению. Оно случилось как нельзя кстати. В тот год умерла мама, а папа после ее смерти слег с инсультом. Димка ухаживал за отцом. Примерно раз в 2-3 месяца он ездил в эти свои командировки. Говорил, что нашел интересную и непыльную работенку. Какую? Я развел руками. Не знаю. Он о ней ничего не рассказывал. Но я уверен, что это была не бумажная работа. На такую бы Димка не согласился. После Димкиной смерти я никаких документов, связанных с его работой, в родительской квартире не обнаружил. Только тот тайник с оружием и с липовыми документами. Я бросил на стол 4 туза. Ты проиграла. Александра растерянно посмотрела на мои карты, потерла мочку уха. Как так? Сказала она. У меня же 4 козыря на руках. Думала, что выиграю. Бывает, заверил я. Не расстраивайся. Лебедева покачала головой, сверкнула глазами. «Требую реванш», — заявила она, — «здесь и сейчас, не хочу быть дурой». Я усмехнулся и ответил, — «как скажешь, сейчас, так сейчас, сдавай карты». Александра смела карты в кучку, собрала их в колоду. Она в очередной раз огляделась по сторонам. Белый снег, серый лед, снова запели студенты, на растрескавшейся земле. Сидевшие напротив нас пассажиры завершили поедание вареных яиц и курицы, отправились за кипятком для чая. В окно светило солнце. Оно словно подсвечивало приметную родинку над губой ленинградской журналистки. Лебедева перетасовала колоду, склонилась над столом и спросила. «Дмитрий, а кого ты убьешь в Ларионовке?» Глава 8. Я не сразу ответил на вопрос Александры, потому что рядом со мной в проходе остановились пассажиры, входившие за кипятком для чая. Они позвякивали ложками в пустых кружках, недовольно кривили губы. Громогласно и возмущенно объявили, что Титан рядом с купе-проводницей еще холодный. Наряженный в серо-белую майку алкоголичку мужчина из соседнего купе рассерженно заявил, что пожалуется на проводницу начальнику поезда, но не встал с полки, вынул из сумки термос. «Война – дело молодых», – пили студенты, – «лекарство против морщин». Александра прикоснулась к стоявшему у нас на столе термосу и спросила, не хочу ли я кофе. Добавила, что у нее в сумке лежит пакет с домашним печеньем. От кофе и печенья я не отказался. Лебедева отложила в сторону карточную колоду, отвинтила на термосе крышу, превратив ее в стакан. Плеснула в нее темный ароматный напиток, чем привлекла к нашему столу недовольные взгляды оставшихся без чая соседей. В этой новой жизни я пил кофе впервые. В квартире брата я кофейные зерна не обнаружил, лишь картонную пачку с надписью «Кофейный напиток. Новость», где в столбце рецептура значилось, что в этой смеси содержалось лишь 10% кофе. При том, что ячменя там было 40%, цикория 25%, ржи 15%, а овса 10%. Я так и не понял, почему тот порошок назвали кофейным, а не ячменным или даже овсяным. Снять пробу с него я не отважился. В напитке из термоса Александры я привкус злаков не почувствовал. А песочное печенье с кусочками грецких орехов оказалось превосходным. Я попросил, чтобы журналистка передала от меня персональное спасибо ее маме, которая это печенье испекла. Наши соседи еще около минуты обсуждали те безобразия, которые творились в советских поездах, но все же успокоились, поддались нашему примеру, приступили к игре в карты, громко щелкая при этом шелухой семян подсолнечника. Александра снова склонилась в мою сторону и сказала, «Дмитрий, так к кому мы едем? Красная, красная кровь», хором распевали студенты, через час уже просто земля. В одном из первых купе вагона раздался жалобный детский плач, ему вторил женский голос, требовавший от плачущего ребенка заткнуться. Мимо меня торопливо прошагала провожаемая недовольными взглядами пассажиров хмурая проводница нашего вагона, задела мой локоть бедром. Невидимый с моего места мужчина лихо ударил по столу костяшкой домино и громогласно объявил: «Рыба». Его зовут Александр Сергеевич Бердников, сказал я, 1953 года рождения, окончил педагогический институт, работает в школе поселка Ларионовка учителем русского языка и литературы. Коллеги и родители учеников отзываются о нем, как о хорошем, ответственном преподавателе. Примерный семьянин, женат, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, увлекается фотографией, любит поездки на природу, владеет автомобилем ВАЗ-2105 зеленого цвета, на своем придомовом участке выращивает розы. Я сунул в рот остатки печенья, с удовольствием прожевал его, запил печенье уже поостывшим горько-сладким кофе. Журналистка перетасовывала колоду карт, ждала продолжения моего рассказа. Солнечный свет из окна отражался в ее глазах. Образ школьного учителя Александра Бердникова я использовал для создания персонажа своей книги. Написал ее в 2008 году. Назвал ее «Дети под розами». В написании этого романа мне здорово помог мой бывший коллега и друг Женя Бакаев. Он тогда состоял в следственной группе, которая работала над делом Бердникова. Благодаря его рассказам я хорошо прочувствовал атмосферу того дела и неплохо передал ее в своем романе. Книгу, кстати, впоследствии перевели на 8 языков, в том числе на английский и на немецкий. «Дети под розами», — повторила журналистка. Она вопросительно приподняла правую бровь. «Хорошее название для триллера, не правда ли?» — сказал я. У читателей книги мурашки от этих слов по коже пробегали, когда они понимали реальный смысл названия. Мне в том романе и выдумывать никаких дополнительных страшилок не пришлось. В книге я даже преуменьшил достижения школьного учителя из Ларионовки. Иначе бы в реальную историю никто из читателей романа не поверил. Уж очень нереалистичной она выглядела. Она и мне таковой поначалу показалась, пока Женя Бакаев не раздобыл мне материалы того дела. Кто живет по законам иным, пели студенты, и кому умирать молодым. Из колоды на стол выпала карта, но журналистка этого словно не заметила. Александра пристально смотрела мне в лицо, перемешивала колоду, чуть приоткрыла рот, демонстрируя мне ровные ряды белых зубов. Бердникова арестовали в 1996 году, через месяц после того, как в Российской Федерации был приведен в исполнение последний смертный приговор. Причем, о его преступлениях милиция узнала совершенно случайно, потому что изначально его обвинили в краже школьного имущества. Его оговорил попавшийся на краже школьный завхоз, который Бердникова недолюбливал. Домой к Александру Сергеевичу нагрянули с постановлением на обыск. Ну и нашли дома у школьного учителя совсем не то, что ожидали. Я сделал театральную паузу, отхлебнул из стакана кофе, потянулся за печеньем. Журналистка поддалась на мою уловку. Она не спускала с меня глаз, уже не тасовала карты. Александра спросила, что же они там нашли. Я не донес печенье до своего лица, остановил руку на полпути от бумажного свертка до рта. Бердников увлекался фотографией, как я уже сказал. В сарае около своего дома он обустроил фотолабораторию и площадку для съемок. Обо всех своих подвигах он снимал подробные фоторепортажи, делал снимки профессионально, будто готовил их для выставок. Под каждым фото оставлял пояснительные записи, словно сам против себя готовил улики. Вот эти самые альбомы с фотографиями у него и обнаружили, рядом с набором ношенных детских вещей. В эти фотоальбомы совершенно случайно заглянул тогда молодой милиционер. Я развел руками. Александра облокотилась о стол, сощурилась, и упасть опаленным звездой по имени Солнце, пели студенты. И в тот же вечер Бердников уже рассказывал милиционерам обо всех своих прегрешениях, сказал я. Суд состоялся уже через полгода. Бердникова признали виновным в смерти 12 девочек от 8 до 12 лет и 7-летнего мальчика. Это не считая прочих обвинений. Педофилия, некрофилия. Бердников признался во всех 13 убийствах. Журналисты дали ему прозвище «Ларионовский мучитель». Его приговорили к пожизненному заключению. Он был жив, когда я писал о его преступлениях книгу. Я думаю, в итоге он пережил и меня. Я вздохнул и откусил половину печенья, прожевал ее, запил кофе, сообщил. А вот его супруга недолго испытывала стыд за деяния мужа. Ее пырнул ножом неизвестный мужчина через месяц после суда над Бердниковым. Точно в сердце. Она умерла до приезда бригады скорой помощи. Убийцу так и не нашли, но поговаривали, что так Бердникову отомстил один из родителей убитых им детей. Странная месть, не находишь? Хорошо, хоть детей эти мстители не тронули. Хотя и сыновьям Бердниковых пришлось несладко. Они после смерти матери оказались никому, кроме государства, ненужными. Мальчишки стали сиротами. Они воспитывались в детском доме. Я покачал головой и сказал: «Вот такие дела, Саша. Скоро мы с этим ларионовским мучителем познакомимся. Раздавай карты. Три короля вместе с козырным», — сказал я. «Ты их забираешь. Тузы тоже твои. А эта шестерка пойдет тебе, Саша, на кокарду». Я бросил трефовую шестерку на стол. «Хочешь сказать, я снова дура?» Лебедева уронила свои карты на столешницу. «Дмитрий, я уверена, что ты жульничаешь», — заявила она. «Ты еще ни разу не проиграл. Так не бывает». Я хмыкнул и ответил: «Еще не вечер, Саша. Быть может, и тебе сегодня повезет. Хотя бы один раз. Сдавай карты». Лебедева собрала карты в колоду. «Дмитрий, расскажи мне про этот августовский государственный переворот», — попросила она. Я посмотрел на ее освещенное красноватым светом заката лицо и ответил: «Подробности я не помню, хотя и читал статьи о тех событиях в интернете. Но если в общих чертах, в ночь с 22 на 23 августа по распоряжению Моссовета демонтируют памятник Дзержинскому на Лубянской площади», — сказал я. «Позже его поставят в Музей искусств на Крымском валу. Ростропович предложит поставить на его месте памятник Солженицыну, но этого так и не сделали, насколько я помню». «Да уж», — сказала Лебедева, — «моему папе бы это точно не понравилось. Особенно памятник Солженицына на Лубянке. Ты, кстати, снова проиграла». Я одну за другой положил на стол четыре дамы, бросил поверх них козырного туза и трефовую восьмерку. Лебедева вздохнула и уже привычным движением собрала карты в колоду. «Дмитрий», — сказала она, — «вчера и сегодня ты много всего рассказал о будущем. Я даже кое-что записала в блокнот. Это очень ценная информация, если принять за аксиому то, что ты говорил правду. Вот, например, только что ты рассказывал о событиях этого августа. Через месяц мне станет понятно, насколько точно ты их предсказал». Журналистка хитро прищурилась и спросила: «Дима, ты не боишься, что я перескажу твои слова другим людям? Ведь эта информация много кому пригодилась бы. Уверена, что ты и сам это прекрасно понимаешь. Только представь, что будет, если тот же Дмитрий Тимофеевич Язов сейчас узнает о последствиях августовских событий и поймет, что те или иные его поступки будут ошибочны». Я улыбнулся, покачал головой. «Саша, признайся хотя бы себе, ты ведь сейчас не веришь в правдивость моих рассказов, разве не так? Я пока лишь привлек к ним твое внимание, разжег костерок твоего любопытства, но ты нормальный советский человек, материалист, ты не веришь в мистику, тебе с пеленок внушали, что существуют лишь законы физики и марксистская философия». Я стряхнул с руки крошки печенья. «Мои рассказы тебя заинтересовали», — сказал я, — «это я вижу. Но они тебя пока не убедили в своей правдивости, иначе бы ты здесь рядом со мной не сидела, а уже пересказывала бы своему отцу все услышанные от меня пророчества. Ты в мои предсказания еще не поверила. Разве я ошибаюсь? А не поверила ты, не поверят твоим рассказам и другие люди». Я развел руками. «Это именно так и работает. Так что знай, в ближайшее время взойти на костер, как троянской Кассандре, мне точно не грозит, а через месяц мне уже понадобится погребальный костерок. Сомневаюсь, что доживу до сентября. Саша, мне безразлично, кому и что ты расскажешь. Как наплевать мне сейчас и на уголовный кодекс, но кофе я бы еще выпил. Не возражаешь?» Я указал на термос. Лебедева кивнула. Я плеснул себе в стакан новую порцию кофе и сказал: «Саша, я тебя ни в чем не убеждаю. Понимаешь? Хочешь — верь мне, хочешь — не верь. Это твое дело. Считай меня странным фантазером, кем я долгое время и являлся. Я делюсь с тобой своими воспоминаниями только потому, что мне это нравится. Так я развлекаюсь во время поездки. Беседую о своем прошлом с умной и привлекательной молодой женщиной». Отсалютовал журналистке стаканом. Лебедева улыбнулась. «В карты мы еще играем?» – спросил я. Александра решительно кивнула. «Играем», – сказала она. «Хотя бы один раз, но я у тебя сегодня все же выиграю. От ночи на боковой полке в плацкартном вагоне я отказался, разыскал начальника поезда, поделился с ним частью найденных в Димкином тайнике денег. Еще до темноты мы с журналисткой перешли в другой вагон, купейный. Там чудесным образом оказались незанятыми две полки в первом купе. Я с удовольствием разместился на верхней полке, Александре уступил нижнюю. Наших новых соседей не возмутило наше появление. Я заподозрил, что места в этом купе они раздобыли тем же путем, что и мы». Утром Лебедева развлекалась беседой с нашими попутчиками, молодой парой, получивший в институте распределение на работу в Симферополь. Я краем уха слушал их диалоги, но к разговору не присоединился. Делал в блокноте записи, пил из граненого стакана в мельхиоровом подстаканнике купленный у проводницы чай. Молодые меня вопросами не беспокоили. Лебедева представила им меня, как писателя детективов из Ленинграда, заявила, что я сейчас работал над очередной книгой. На станцию Ларионовка поезд прибыл с получасовым опозданием. Я попрощался с проводницей, сошел на перрон, поставил на квадратные бетонные плитки сумку Лебедевой, поправил лямки рюкзака, помог Александре спуститься из вагона, полюбовался при этом на ее загорелые ноги, указал рукой на одноэтажное здание вокзала, рядом с которым к прибытию поезда образовался небольшой рынок. Местные жители на самодельных столиках при лавках торговали продуктами, бутылочным пивом и мелкими сувенирами. «Нам туда», — сказал я. «Зачем?» «За билетами». «Куда и когда мы поедем?» «Я поеду в Москву». «В Москву?» — переспросила Лебедева. «А как же Керчь? Разве ты не поедешь к жене и к дочери?» Я услышал, как вздрогнул позади меня железнодорожный состав. Обернулся, увидел, что наш поезд неторопливо пополз вдоль перрона. Женщины и мужчины с корзинами, сумками и коробками, набитыми непроданными товарами, замерли на перроне, подсчитывали заработанные за время стоянки поезда барыши. С крыши вокзала взлетела большая стая голубей, птицы спикировали на перрон рядом с торговцами, словно надеялись, те поделятся с ними деньгами. Саша дернула меня за руку. «Ты не поедешь в Керчь?» — повторила она. Лебедева щурила глаза от яркого солнечного света. «Не сейчас», — ответил я. «В 91-м в пансионате около Керчи нам было хорошо, и это хорошо было само по себе, без всякого вмешательства людей из будущего. Вмешиваться в это хорошо, только вредить ему. Саша, я безумно скучаю по своей семье, вот только они не скучают по мне. Они сейчас там вместе со мной прежним, и вовсе не ждут дядю Диму, точно тебе говорю. Но разве ты не хочешь? Очень хочу, я много чего хочу, но я уже был в пансионате «Заря», когда жил в этом году в прошлый раз. Я наблюдал, как торговцы с перрона возвращались к зданию вокзала, занимали места в торговом ряду рядом со своими негонявшимися за покупателями коллегами. Голуби вернулись под крышу, спрятались в тень. Торговцы посматривали на уличные часы, что красовались на вершине столба около входа в вокзал. Вальяжно сидевшие на табуретах рядом с самодельными прилавками мужчины и женщины словно прикидывали сейчас, через какой промежуток времени прибудет очередной пассажирский поезд. «Ты не хочешь поехать туда снова?» — сказала Лебедева. «Не верю». Я посмотрел на Сашины голубые глаза, которые сейчас выглядели частичками безоблачного неба. Повторил. «Очень хочу, но я уже прямо сейчас там нахожусь. Тот я, прошлый, там сейчас твои жена и дочь», — напомнила Александра. Я усмехнулся и сказал. «Знаю, Саша, я обязательно обниму свою дочурку и поговорю с Ниной. Очень этого жду, но ходить за ними хвостом по пляжу – это не лучшая идея, я считаю. Хотя раньше бы я так не сказал, но теперь рассуждаю иначе. Я увижу их, обязательно, когда они вернутся в Нижнерыбинск, в конце июля. А пока у меня есть другие дела, которые тоже требуют моего внимания, такие, как в этом поселке». Я улыбнулся и предложил. «Саша, давай чуть позже об этом поговорим, а пока купим билеты». «Ладно, ты ведь не останешься в Ларионовке, куда ты поедешь дальше?» «Я поеду в Москву вместе с тобой», — заявила Александра. «Не возражаешь?» Я пожал плечами. «Твое дело. Билеты до Москвы мы купили, помимо стоимости самих билетов я оплатил еще и президентский 5% налог. Нам снова достались билеты в плацкартный вагон, в купейный мне не продали. Корочками я на этот раз не светил, не указали в билетах и места, поэтому я заподозрил, что мы с Александрой вновь поедем на боковушках первые полчаса. Вещи и пистолет мы оставили в автоматической камере хранения на вокзале. Я взял с собой барсетку, сунул в карманы кожаные перчатки. До отправления нашего очередного поезда оставалось чуть больше 7 часов. Мы с Александрой покинули вокзал и пешком направились по главной улице поселка Ларионовка в направлении дома, где проживал Александр Бердников. Глава 9. Поначалу мне показалось, что поселок Ларионовка был совершенно безлюдным. Мы с Лебедевой почти четверть часа шагали будто бы по огромному павильону с декорациями к фильму о конце света. Я не видел на улице пешеходов, мимо нас не проезжали автомобили. Лишь из густой листвы кустов, что росли около трехэтажной хрущевки, выглянула собачья морда, Крупная тощая дворняга проводила нас настороженным взглядом, но она не вышла из тени кустов на раскаленный солнцем тротуар. В воздухе витали запахи пыли и гудрона, словно неподалеку от нас укладывали новый асфальт. Но дорожные работы я не увидел. Подумал, что и дорожные рабочие, быть может, на время дневного пекла спрятались в тень. Я рассматривал фасады домов, сушившиеся на балконах белье, окрашенные белой известью стволы тополей. Лебедева тоже оглядывалась по сторонам. Атмосферу постапокалипсиса развеял проехавший мимо нас по дороге велосипедист. Он поднял в воздух облако пыли. Александра громко чихнула и спросила: «Дима, так почему мы поедем не в Керчь, почему в Москву?» Она шагала справа от меня, держала меня под руку. Я наблюдал за тем, как оставшийся после велосипедиста пыльный шлейф постепенно оседал на дорогу. На одном из балконов заметил курившего сигарету по пояс голого мужчину. На меня мужчина не смотрел, он разглядывал мою спутницу. Я почувствовал, как Сашины пальцы сжали мою руку, сказал: «Саша, я уверен, ты не однажды мечтала исправить те или иные события из прошлого. Наверняка рассуждала о том, что теперь бы тех или иных поступков не совершила бы, если бы знала заранее об их последствиях. Жалела, что чего-то не сделала раньше или о чем-то не сказала. Ведь так, я в этом уверен. И я тоже так размышлял. Сперва воображал, как бы я спас свою жену в тот злополучный день. Потом мечтал, как вылечил бы свою дочь, если бы сделал все вовремя и правильно, и если бы у меня появилась такая возможность». Спросил: «Саша, я тебе говорил, что первые мои книги мало кому понравились». Я снова взглянул на глаза Лебедевой. «Это правда. Мне и саму они позже показались скучными и сухими, словно отчеты бухгалтера. А все потому, что поначалу я сам при работе над текстами не испытывал тех чувств и эмоций, какие испытывали мои персонажи. И это чувствовалось при чтении. Понимаешь, моей первой удачей стала книга «Блондинка с розой в сердце». Потому что я тогда проникся рассказами Паши Бондарева. Сам прочувствовал все то, что испытывал главный герой романа при виде мертвой красивой женщины, лежавшей на полке в купе поезда. Александра повернула голову, лишь теперь я снова увидел родинку у нее над губой. «И что ты почувствовал?» – спросила Лебедева. Она прижала мой локоть к своим ребрам. «Там был большой букет чувств», – ответил я. «Жалость, разочарование, злость, много всего. Но главное, эти же чувства испытали при чтении романа мои читатели. Это и стало залогом успеха книги. Я это вовремя понял. С тех пор не относился к писательской работе, как к составлению милицейских отчетов. Я поначалу пропитывался атмосферой будущего романа, примерял на себя страхи жертв маньяков, заряжался болью и ненавистью, которую испытывали родственники и близкие погибших от рук преступников людей. Я дернул плечом. Все это я закладывал в свои тексты. Читатели считывали эту информацию, поэтому и следили за действиями главного героя с таким азартом и интересом, потому что были заинтересованы в его победе. Вместе с главным героем они представляли, как здорово было бы, если бы главного злодея книги придушили еще в младенчестве до того, как он пролил все эти реки крови. Я тоже об этом задумывался при написании своих детективов, пропускал через себя все те же эмоции, которые испытывали столкнувшиеся со злодеями персонажи. Мой взгляд снова встретился с глазами Александры. После книги «Блондинка с розой в сердце» я написал 62 романа. В подавляющем большинстве они были о расследовании убийств, потому что тема «Жизнь-смерть» особенно волновала читателей. Я пережил смерть жены и дочери, поэтому прекрасно представлял те чувства, которые испытали родственники жертв всех этих нелюдей, с которыми боролись мои герои. Я тоже временами задумывался, что было бы, если бы появился шанс. И вот, этот шанс вычеркнуть из будущего многие ужасы появился. Я взмахнул барсеткой, Лебедева посмотрела на балкон, где курил мужчина. «Все эти нелюди сейчас рядом с нами», — сказал я, — «не на страницах романов и милицейских отчетов, не в статьях журналистов из криминальной хроники. Некоторые из них еще не совершили свои главные злодеяния, но уже мечтают о них, а другие и вовсе пока чувствуют себя законопослушными гражданами. Их будущие жертвы сейчас радуются жизни. Родители еще не погибших детей планируют будущее своих чад. Известное мне будущее пока не наступило. Понимаешь, сейчас я решаю судьбы многих людей. По дороге навстречу нам проехал грузовик, пыли он поднял заметно больше, чем велосипедист». Лебедева снова чихнула. Она помахала перед своим лицом ладонью, будто разгоняла пыль. «Честно тебе признаюсь, Саша, мне нравилось писать книги», — сказал я. Нравилось еще и потому, что я чувствовал себя при работе над романами эдаким могущественным демиургом, вершителем судеб. Мне это чувство по-прежнему доставляет удовольствие. Я приехал в этот поселок не только потому, что считаю это правильным, но и потому, что сам этого захотел. Как бы нелепо это ни звучало, но я сейчас работаю над очередной историей, в которой злодеи будут наказаны, а добро не только с кулаками, но и с пистолетом. Я усмехнулся, сказал, я не шекспировский Гамлет, не мучаюсь вопросом быть или не быть, я уже все для себя решил, решаю судьбы таких людей, как Рома Курочкин и Александр Бердников. Мне на это не нужно ничье разрешение. Мои герои в книгах часто мечтали не раскрывать, а предотвращать преступления, но у них не было такой возможности. У меня она появилась. Сейчас я, возможно, единственный человек в этом мире, у которого не дрогнет рука все исправить. Она не дрогнет, я тебе это гарантирую. Сегодня ты в этом убедишься сама. Я дернул плечами и добавил, если захочешь, конечно, или ты дождешься моего возвращения на вокзале. Лебедева решительно тряхнула головой. Нет уж, Дима, я пойду к Бердникову вместе с тобой, сказала она, не потому, что разделяю твой настрой, но все же я надеюсь, ты мне покажешь хоть что-то в подтверждении твоих пока голословных утверждений. Я тебе верю, конечно, но все же, я только не поняла, почему мы с тобой сделали такой крюк, почему не поехали сперва в Москву, а уже после визита в столицу бы мы добрались до этого поселка, так бы мы сэкономили время на дорогу. Ты ведь сам говорил, что время для тебя сейчас имеет большое значение. Мы дошли до перекрестка. Я свернул вправо, на проселочную дорогу, увлек за собой и свою спутницу. Солнце теперь светило нам в затылке. Время всегда имеет значение, Сашенька, ответил я, и для меня, и для всех остальных. Именно поэтому мы и сделали этот крюк по пути из Ленинграда в Москву. Лебедева покачала головой. Не понимаю, сказала она, все просто. Сейчас время особенно значимо для Риты Медведевой, которая проживает в этом самом поселке Ларионовка. Что еще за Рита Медведева? 7-летняя девочка, ответил я. На фотографии в интернете у нее были ямочки на щеках и две тонкие светлые косички. Именно так я и описал ее в своей книге. В романе я изменил ее фамилию, пожалел чувства ее родных. В сентябре этого года Рита пошла бы в первый класс, но в моем будущем школьницей она так и не стала. В известном мне будущем 13 июля 1991 года Рита Медведева стала третьей жертвой ларионовского мучителя Александра Бердникова. Лебедева нахмурила брови. 13 июля, сказала она, это же завтра. Завтра, согласился я. Вот потому мы и поехали из Ленинграда сюда, а не в Москву. Там, в Москве, немного подождут, а ларионовский мучитель ждать не будет. Сегодня он готовится к завтрашнему развлечению. На этот раз он убьет не спонтанно. Первыми его жертвами стали брат и сестра Чонкины. Девочке было 10 лет, а ее младшему брату 8. В прошлом году Бердников встретил их около Дикого пляжа, есть здесь такое место. Они сели к нему в машину, но до поселка не доехали. Я вкратце пересказал своей спутнице выдержки из признательных показаний ларионовского мучителя, в которых тот объяснял, что именно и зачем сделал с Чонкиными. Заметил, как напряглась во время моего рассказа жилка на Сашиной шее. Показал рукой в направлении реки, на берегу которой Бердников в прошлом году зарыл тела своих жертв. Признался, что точное место захоронения тел брата и сестры Чонкиных вряд ли отыщу. Сказал, что в своем романе я перенес его ближе к дому убийцы. «Неужели этих детей не искали?» – спросил Александра. «Конечно, искали», – ответил я. Поисковые группы нашли на берегу одежду Чонкиных. Родители ее опознали. Милиция и добровольцы обшарили весь берег на диком пляже и ниже по течению. Даже проверили дно реки рядом с пляжем. Нашли неподалеку от поселка останки утонувшего годом раньше мужчины. Но детей так и не отыскали. Никто не сомневался, что дети утонули. Ни о каком маньяке тогда даже не подумали. Этот факт, в том числе, и вдохновил учителя Бердникова на дальнейшие преступления. Я сощурил глаза, разглядел за деревянным забором на стене одноэтажного дома табличку с названием улицы, убедился, что шли мы в нужном направлении. В прошлый раз Бердников совершил убийство спонтанно, сказал я, но он весь год думал о том своем поступке. Вспоминал ощущения, которые испытал в тот день, рассматривал сделанные тогда фотографии. В итоге он решил, что убьет снова. Но только на этот раз Бердников подготовился к убийству заранее, отправил жену и детей в Крым, а сам под выдуманным предлогом задержался в поселке. Минувшей весной он оборудовал съемочную площадку в сарае около дома, решил, что на охоту он отправится завтра утром. Отправиться за Ритой Медведевой? Пальцы Александры крепко стиснули мою руку. Я дернул плечом. Местные дети часто купаются в паре километров от поселка на том самом диком пляже. Я указал рукой через дорогу. Не спрашивай, почему, точно я этого не знаю. Подозреваю, что там попросту лучше берег, чем здесь, около поселка. До пляжа и обратно жители поселка обычно идут вдоль трассы. Именно там в прошлом году Бердников и завлек к себе в машину Чонкиных. Они возвращались с пляжа, знакомый учитель предложил их подвезти. Риту он заманит таким же способом, но только ее он отвезет к себе домой, оттуда она уже не выйдет. А послезавтра Бердников вместе с другими жителями поселка будет искать Риту на берегу. Лебедева покачала головой. «Жуткая история», – произнесла она. Читатели были от нее в восторге. Я ухмыльнулся. «Я только вот чего не пойму», – сказала Александра. «Ты говоришь, что написал книгу об этом учителе много лет назад. Сколько с тех пор для тебя прошло времени? Лет 10, 17, тем более, 17 лет прошло, и ты до сих пор помнишь все имена и даты?» Я кивнул. «Прекрасно помню», — сказал я. «Хоть сейчас перечислю тебе имена 12 жертв ларионовского мучителя. Личность 13-й его жертвы так и не установили». Бердников заявил, что имя той девочки он не знал. «Вот это для меня и странно», — сказала Лебедева. «То, что ты помнишь их по именам. Я не так давно окончила школу, но уже не вспомню фамилии всех своих одноклассников. А ведь после моего выпускного прошло не 17 лет». Я покачал головой. «Ничего странного в этом нет. У меня всегда была превосходная память. Не настолько хорошая, конечно, чтобы я навеки запоминал все подряд. Но даже ты, Саша, сейчас помнишь все те моменты из своей прошлой жизни, когда испытала сильные эмоции. Именно такие наполненные чувствами и ощущениями случаи врезаются нам в память. Ведь ты же не забыла того парня, с которым впервые поцеловалась, или девчонку, которая тебя обидела в младших классах. Такие случаи не забываются». Я снова присмотрелся к табличке с названием улицы, на этот раз я отыскал на ней номер дома. Хорошая память и сильные эмоции, которые я испытывал при работе над книгой. Вот мой рецепт. Я так думаю. Это сейчас я спокойно говорю тебе о том случае с Ритой Медведевой. А в 2008 году я пережил его вместе с героями своей книги. К тому времени я неплохо заточил эмпатию. В этом были как несомненные плюсы, так и минусы, которые вылились для меня в стрессы и в ночные кошмары. Но так было нужно для работы, тогда. Сейчас мне подобные эмоции без надобности. Ты знаешь, почему? Тромб, он самый. Я кивнул. Поэтому теперь я спокоен, как удав, избегаю лишних эмоций. Пока успешно. Я допускаю, что это хладнокровие досталось мне в наследство от Димки. Сколько его помню, мой брат всегда был спокоен и рассудителен. За исключением того дня, когда умер папа, и того случая, когда расстреляли мою машину. Других таких моментов я не припомнил. Димка редко злился, он казался веселым и жизнерадостным. Временами меня эта его черта раздражала, но вот теперь она мне здорово помогает. Я прикоснулся рукой к своей груди напротив сердца. Мы шли вдоль проселочной дороги, не заасфальтированной и даже не отсыпанной гравием. Вдоль нее выстроились окруженные заборами одноэтажные домишки. Эта улица не выглядела частью поселка городского типа. Скорее, напоминала обычную деревню. Лиственные деревья в садах едва заметно покачивали листвой у самых верхушек. Чирикали прятавшиеся в древесных кронах воробьи, над крышами домов кружили голуби. Дважды нас обогнали автомобили, подняли над дорогой клубы пыли. «Саша, видишь ту серую крышу, над которой кружат голуби?» — сказал я. Указал на двускатную крышу дома, видневшуюся впереди за деревьями, через дорогу от нас. Лебедева повернула голову, сощурила глаза. Ее собранные на затылке в хвост волосы погладили мое плечо. Сейчас они казались даже светлее, чем обычно, светло-пшеничного цвета, с добавлением золотистых искр. Над серой крышей взлетела и закружила в воздухе, на фоне яркого голубого неба, очередная голубиная стая, словно птицы нарочно пометили направление для Сашиного взгляда. «Это 21-й дом», — сообщил я. «Нам нужен 23-й, он за вон теми деревьями. Видишь, там живет Александр Бердников вместе со своим семейством. Мы почти пришли, осталось пройти совсем немного, а дальше я тебе уже сказал, что произойдет, я сделаю это, тут без вариантов. Поэтому подумай, Саша, ты действительно пойдешь туда вместе со мной, у тебя еще есть время на размышления, немного, но есть, дорогу до вокзала ты знаешь, не заблудишься, через час я тебя там найду. Я остановился, придержал за руку Александру, Лебедева тряхнула головой, нахмурила брови. «Ну уж нет», — сказала она, — «никуда я теперь не уйду, даже не надейся, Дима». Александра снова сжала мою руку. «Уверена?» — спросил я, посмотрел в Сашины голубые глаза. «Да», — выдохнула журналистка, — «уверена, на все 100, иду туда вместе с тобой, без вариантов, как ты сказал, я сама на все посмотрю, и на этого школьного учителя, и на то, что ты с ним сделаешь, если сделаешь, конечно, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я именно так и считаю, да и вообще, не для того я приехала на этот богом забытый край света, в этот поселок Ларионовка, чтобы отсиживаться на вокзале, я с тобой, Дима, не надейся, я не передумаю». Напротив 21-го дома мы с Александрой перешли дорогу, прошлись вдоль зеленого забора, состоявшего из заостренного вверху штакетника. Забор перед домом Бердникова блистал свежей краской, обновленной не позже пары месяцев назад. Все планки на этом заборе были целыми, в отличие от щербатых заборов, которые мы видели в начале улицы. Со стороны двора к нему прижимались высокие кусты малины. Листья малины местами выглядывали между деревянными планками забора на улицу, словно во дворе дома им стало тесно. Голуби все еще кружили над 21-м домом, а вот над крышей 23-го я их не увидел. Калитку я открыл без труда, лишь просунул над штакетинами руку и отодвинул щеколду. «Входи», — сказал я, пропустил Александру во двор, вошел туда следом за ней, мазнул взглядом по улице, никакого движения там не заметил, даже листья на деревьях сейчас не покачивались. «А если его нет дома?» — спросила Лебедева. Она настороженно замерла в двух шагах от калитки, рассматривала чистый двор, накрытый брезентовым чехлом автомобиль, густой малинник, пустую собачью будку и засаженные цветами грядки, что расположились под самыми окнами дома. «Дома он или нет», — сказал я, — «это мы сейчас узнаем». Глава 10. На черно-белых фотографиях, которые я видел 17 лет назад, этот двор и сам дом выглядели угрюмыми, неприветливыми, зловещими. Но сейчас они казались самыми обыкновенными и даже симпатичными. Только в моей книге эти цветущие на клумбах кустовые розы угрожающе топорщили шипы. Здесь же розы были вполне симпатичными. Они источали аромат, напоминавший запах Сашиных духов. Я его почувствовал, подойдя к дому. Отметил, что над многочисленными белыми, розовыми и алыми цветами летали пчелы и толстые шмели. Увидел, что некоторые кусты огорожены низкими декоративными оградками, немного похожими на кладбищенские. Я не прятался, поднялся по скрипучим деревянным ступеням на крыльцо, решительно постучал в дверь, бросил взгляд на Лебедеву. Журналистка тоже подошла к крыльцу, но не взобралась даже на нижнюю его ступень. Она настороженно замерла, смотрела не на разноцветные яркие цветы, а на завешенные изнутри тюлевыми занавесками окна дома. Я подбодрил Сашу улыбкой, заметил у самого угла дома прислоненную к стене лопату. С высоты крыльца я рассмотрел и вырытую там яму. Во дворе явно велись садовые работы. Я не вспомнил, где именно в моей прошлой жизни нашли останки Риты Медведевой. В своей книге я об этой детали тоже не упомянул. Вынул из карманов джинсов кожаные перчатки и протянул их журналистке. Сказал: «Саша, надень это, не помешает, чтобы не наследила». Александра с опаской взяла перчатки из моих рук. «А как же ты?» — спросила она. «Обойдусь, лишних следов не оставлю, не переживай». Я потянул на себя дверную ручку, убедился, что входная дверь заперта. Тут же протер ручку носовым платком, прислушался, не услышал, чтобы внутри дома раздавались звуки. Окинул двор взглядом, посмотрел на прикрытый брезентовым чехлом автомобиль, что стоял в глубине двора. ВАЗ-2105 зеленого цвета, тот самый, о котором я упоминал в своей книге. Мой взгляд тут же метнулся к сараю, который тоже фигурировал в моем романе о Ларионовском мучителе. Сарай я отыскал примерно там, где и рассчитывал его увидеть, около небольшого яблоневого сада. Он больше походил на летний дом, нежели на хозяйственную постройку. «Машина здесь», — сказал я, — «но дом закрыт. Интересно, Сомневаюсь, что Бердников заперся внутри. В сарае его тоже нет. Там снаружи на двери висит замок. Думаю, что далеко наш учитель не ушел. Заключил. Подождем. Сошел с крыльца, деревянные ступени комментировали каждый мой шаг по скрипываниям. Лебедева уже натянула перчатки, они на Сашиных руках выглядели громоздкими, делали Александру похожей на футбольного вратаря. Журналистка посмотрела на меня, я снова огляделся по сторонам, вспомнил, что в книге уточнил. С улицы из соседних участков двор Бердниковых не просматривался. Теперь я и сам в этом убедился. Густой малинник законопатил своими листьями все щели в заборе, а стены придомовых построек прятали меня сейчас от соседских окон. Я прошел вдоль стены дома, остановился в трех шагах от прислоненной к стене лопаты, посмотрел на расставленные вдоль стены жестяные ведра с землей, 7 штук, из которой торчали кусты роз, явно приготовленные под посадку. Почувствовал, что аромат розовых лепестков смешался в воздухе с запахом сырой земли. Заглянул в яму, которой завершалась разбитая у дома клумба. Отметил, что края ямы еще не осыпались. Прикинул ее размеры, присвистнул. «Что там?» – спросила Александра. «Взгляни на это». Я указал барсеткой на яму. «Глубокая», – сказала Лебедева. «Не просто глубокая», – заявил я. «Она еще и просторная. Там, на дне, даже я помещусь, если подожму ноги». Александра нахмурила брови. «Ты думаешь, Бердников приготовил эту яму для той девочки, для Риты Медведевой?» Лебедева прикоснулась перчаткой к моему локтю. Я ответил, «Не знаю, в каком именно месте он ее похоронил тогда. В своей книге я этот факт не указал, посчитал его излишней подробностью. Но сомневаюсь, что для посадки роз нужен вот такой вот котлован. Хотя я не садовник, могу и ошибаться». Развел руками. Бердников на допросе признался, что к похищению и к убийству третьей жертвы подготовился заранее. Эти розы в ведрах и эта яма выглядят той самой подготовкой. Осталось лишь уложить тело на дно, высадить цветы и облагородить клумбу. Я посмотрел на побледневшее лицо Александры. Напомнил. «Дети под розами». Так называлась моя книга. Указал рукой на высаженные около стены кусты роз. Летавшие над цветами насекомые словно испугались моего жеста, метнулись в стороны, но уже через секунду все они вернулись к своим прежним занятиям. «В известном мне будущем он пересадил все эти цветы», — сказал я, — «одну клумбу за другой, и те, другие розовые кусты, которые растут за домом, тоже». Бердников захоронил под ними 11 человек, небольшое кладбище получилось, очень красивое. Увидел, как Александра вздрогнула, она мазнула взглядом по розам. Особого восторга от красоты цветов я в ее взгляде не заметил. «Саша, ты просила доказательства», — сказал я. «Самое время их найти, пока у нас есть время на поиски. Понимаю, что сама по себе эта яма ничего не доказывает. Поэтому заглянем в сарай. Альбомы с фотографиями милиционеры нашли именно там, в дубовом серванте». Лебедева повертела головой, я указал ей на дверь сарая, мысленно поправил себя. «Не сарай, а летний дом». Мы подошли к летнему дому плечо к плечу. Я отметил, что окна в нем были плотно занавешены изнутри, но не тюлем, а шторами из плотной ткани. «Подержи-ка замок», — попросил я. Александра послушно шагнула к двери и взяла навесной замок в руку. Я расстегнул барсетку, извлек из нее 2 Димкины клюшки-отмычки. Лебедева при виде них чуть приподняла правую бровь, продемонстрировала удивление, но промолчала. Над вскрытием замка я провозился примерно минуту, по привычке мысленно вел подсчет секунд, отметил, что новый рекорд я не установил, но и не провозился над взломом позорно долго. Внутри замка щелкнуло, металлическая дужка приподнялась. Я завернул отмычки в ткань, вернул их в барсетку. Лебедева аккуратно уложила замок на табурет, что одиноко стоял под окном летнего дома. Она приоткрыла дверь, первая шагнул внутрь постройки. Пошарила рукой по стене в поисках выключателя. Раздался тихий, но резкий щелчок, внутри летнего дома загорелся свет. Саша замерла на пару секунд в шаге от дверного проема, загораживая мне вход, но вдруг решительно зашагала внутрь комнаты в направлении прислоненного к дальней стене серванта. Я тоже переступил порог, остановился, вдохнул сладковатые запахи химических реактивов, смешавшиеся в воздухе с парами бензина. Пробежался глазами по комнате. Смутно припомнил, что уже видел эту обстановку на черно-белой фотографии. Услышал, как скрипнули дверцы громоздкого серванта, явно старинного, возвышавшегося над полом на толстых 30-сантиметровых ножках. Первым делом я взглянул в его сторону, потому что его содержимое уже исследовал Александра. Пару секунд я смотрел на то, как на Сашином затылке вздрагивали и искрились собранные в хвост волосы. Затем я краем глаза заметил стоявший справа от входа треногий штатив. Отметил, что штатив выглядел новым и блестящим, словно он лишь недавно перебрался сюда с магазинной полки. Вспомнил, что его тоже видел на фото, но только тогда он стоял рядом с сервантом. Я вновь огляделся, сообразил, что шторы на окнах не пропускали солнечный свет, и тут же заметил прочие признаки фотолаборатории. Расставленные на полках шкафа стопками ванночки для проявки фотографий, трех разных размеров, будто части матрешки, пластмассовые бачки для проявки фотопленок, накрытый чехлом фотоувеличитель Нева 4 на письменном столе, такой же был у моего отца, нож для резки фотобумаги, примостившийся около стола электрофотоглянцеватель. Я сместил взгляд влево, полюбовался на четыре проявленные фотопленки, что подобно шторке свисали с натянутой у стены белой бельевой веревки. «Нашла», — сказал Александра. Мне почудилось, что ее голос дрогнул. Я посмотрел на журналистку, но не увидел у нее в руках фотоальбом. «Вот», — тихо произнесла Лебедева, — «это они». Александра показала мне пухлый черный конверт из-под фотобумаги форматом 18×24 см, он был под цвет надетых на Сашину руку кожаных перчаток. «Посмотрела?» — спросил я. Лебедева сперва кивнула, но тут же покачала головой. «Только две», — ответила она. «Там на них, как ты и говорил». «Понятно. Альбомом он пока не обзавелся. Мы отнесем эти фотографии в милицию. Сегодня. Сейчас». Лебедева решительно тряхнула головой. Я заметил, что ее голос слегка окреп. Сказал: «В милицию? Саша, ты это серьезно говоришь? И что эти фотографии докажут?» Журналистка нахмурилась, посмотрела на меня из-под лобья. «Все докажут», — заявила Александра. «Тут дети. А Бердников там тоже есть? Или ты нашла там сделанные его рукой надписи?» Александра дернула плечом. «Не знаю. Еще не видела. Я пока не все посмотрела». «Так посмотри», — сказал я. «Поищи. Насколько я помню, первые фото детей Бердников сделал спонтанно. У снимков и качество было скверным. Будто у Бердникова при съемке дрожали руки. Сомневаюсь, что он засветил на фото свое лицо», — сообщил. «Фотомоделью он стал позже, уже сознательно. Применял автоспуск на фотоаппарате. Продумывал сюжет съемок, проявлял фантазию. Готовился к съемкам не только морально. Вон, и штатив для этого прикупил. Для завтрашней фотосессии». Я указал на треногу. Александра не удостоила штатив взгляда, поспешно вынула из конверта пачку фотографий. Мне почудилось, что Саша задержала дыхание. Я наблюдал за тем, как журналистка широко открытыми глазами одно за другим просматривала фото. Она делала это будто бы автоматически, и все больше бледнела. Лебедева завершила просмотр фотографий, взглянула на меня. «Не нашла», — сказала Александра. «Его здесь нет, ты был прав». Она показала мне черный конверт, судорожно сглотнула. «Дмитрий», — сказала Лебедева, — «но это ничего не меняет. Мы все равно покажем эти снимки в милиции». Она покачала головой и добавила: «Здесь такое, сам посмотри, его обязательно арестуют. Или милиционер арестует нас», — сказал я, — «когда Бердников заявит, что мы ему эти фотографии подбросили. Его отпечатки пальцев на фотобумаге не подтвердят наши слова. Он в милиции признается, что просмотрел фото, когда их нашел. Скажет, что вот-вот отнес бы их в куда следует, если бы мы с тобой ему не помешали. Понимаешь, ни мы, ни он никому и ничего не докажем». Я усмехнулся. «У Александра Сергеевича сейчас в поселке прекрасная репутация. Мы его маньяком в глазах местных жителей не выставим, даже не надейся. А вот нам с тобой поселковые власти нервы потреплют знатно. Не сомневаюсь в этом. После звонка твоего отца нас, разумеется, отпустит. Но времени мы потеряем много, и кое для кого это окажется фатальным. Там, в Москве». Я развел руками, около моих ног по полу скользнули тени. «Именно так и случится, Саша», — сказал я. «Если, конечно, Бердников не сознается в двойном убийстве и не покажет место прошлогоднего захоронения. Но только я не верю в подобный исход. Не вижу для такой удачи никаких предпосылок. Только и пользы будет. Ларионовский мучитель изменит свои планы. Но спасем ли мы таким способом всех тех детей, я даже в этом не уверен. А ты?» Александра посмотрела на черный конверт, затем подняла глаза на меня. «Дима, и что же нам делать?» — спросила она. Я увидел, как Лебедева вдруг дернула головой, посмотрела мне за спину. Мне почудилось, что она затаила дыхание. Ее сжимавшая конверт с фотографиями рука дрогнула. Я услышал позади себя шорох, резко шагнул вправо, обернулся, взглянул на мужчину, стоявшего у порога летнего дома, настроенного широкоплечего блондина с чуть выпученными зелеными глазами. Сообразил, что видел его раньше на фото в интернете. Узнал его: Александр Сергеевич Бердников, ларионовский мучитель. Бердников был в старой потертой одежде и в панаме, словно работал в поле. Заметил я и штыковую лопату в его руке, похожую на ту, которая стояла у стены дома. Бердников спросил: «Вы кто такие, и что здесь делаете?» Говорил он приятным низким голосом. Я не уловил в его словах угрозы, хотя заточенное полотно лопаты целило мне точно в живот. Выронил барсетку, она с глухим стуком ударилась о доски пола. «Александр Сергеевич», — сказал я, — «здравствуйте». Медленно пошел к Бердникову, смотрел ему в глаза. «Хорошая у вас здесь фотолаборатория». Остановился, мой живот и острие лопаты разделало теперь лишь чуть больше метра пустого пространства. Бердников едва заметно отшатнулся, но не сошел с места. Стрельнул взглядом в стоявшую позади меня Александру. «Что вам здесь нужно?» – спросил он. «Как вы сюда вошли?» Я улыбнулся, сказал: «Александр Сергеевич, а разве вы еще не поняли? Нам нужны доказательства того, что это именно вы прошлым летом убили Надю и Рому Чонкиных. Помните этих детей, товарищ учитель? Вы им пообещали, что подвезете их до поселка». Я вопросительно вскинул брови, полотно лопаты чуть приподнялось, указало на мою грудь. «Кого?» – спросил Бердников. «Я не понимаю». Его голос прозвучал глухо. «Брата и сестру Чонкиных», – сказал я. «Мальчику было 7 лет. Вы убили его ударом монтировки по голове. Наде Чонкиной за месяц до ее смерти исполнилось 10 лет. О чем она вас спросила, Александр Сергеевич, когда вы ее насиловали и душили?» «Что? Кто?» Бердников задал свои вопросы едва слышно. «Мы у вас в серванте нашли интересные фотографии». Большим пальцем левой руки я указал себе за спину. «Шикарные ракурсы кадров, Александр Сергеевич», — заявил я. «Четкое соблюдение композиции, никаких лишних деталей. Чувствуется работа мастера. Вот только качество фотографий не на высоте. Неужто у вас тогда тряслись руки, товарищ учитель?» Я услышал, как под ногами Лебедевой скрипнули половицы. «Почему вы трогали мои вещи?» Голос Бердникова окреп. Я приподнял руки, показал хозяину дома свои ладони. «Вы уже показали эти фотографии своей семье, Александр Сергеевич?» — спросил я. «Как отнеслась к вашему новому увлечению ваша супруга? Вы уже выяснили, разделяют ли ваши интересы ваши сыновья? Не планируете сделать такие же фото с их участием?» Бердников резко вдохнул, посмотрел мне в глаза. Полотнище его лопаты взглянуло на мою шею, и тут же метнулось к ней, подобно жалу скорпиона. Я отклонился влево, заточенный металл пронесся в паре сантиметров от моей кожи. Правой рукой я ухватился за черенок лопаты, левой рукой ударил Бердникова в шею, услышал треск хрящей. У меня за спиной запоздало вскрикнула Александра. Бердников отступил в дверной проем, смотрел на меня, хлопал губами, изображал выброшенную на берег рыбу. Вздрагивал, словно от икоты, ощупывал свое горло. Я подошел к стене, прислонил к ней лопату. Краем глаза наблюдал за тем, как ларионовский мучитель ногтями пальцев расцарапывал себе шею. Повернулся к Александре, сказал: «Ну, вот и все». Лебедева переспросила: «Все, ларионовский мучитель мертв», — пояснил я. «У него сломаны хрящи дыхательной трубки. Рефлекторный отек гортани вызвал закупорку трахеи для потока воздуха. Воздух не попадает в его легкие. Скоро он задохнется. Через десяток минут». Я посмотрел на пока еще стоявшего на ногах Александра Бердникова и повторил: «Все, мы вышли за ворота. Во дворе и в летнем доме ларионовского мучителя все выглядело в точности так, как и до нашего прихода. Висел замок на двери сарая, стоял накрытый чехлом автомобиль. Не было никаких намеков на присутствие во дворе хозяина дома, хотя некоторые изменения во дворе все же произошли. Лопатой пустые теперь ведра перекочевали в кладовку, запах сырой земли стал отчетливее, а около стены дома больше не было ямы. На ее месте я разбил красивую клумбу, высадил 7 розовых кустов. Вдоль дороги мы с Лебедевой шли молча. Александра не держала меня под руку. Солнце светило нам в лица. Улица по-прежнему выглядела безлюдной. Никто не шел и не ехал по ней нам навстречу, никто нас не обгонял. Лишь там, где улица пересекала заасфальтированную дорогу, мы встретили девочку лет 7, светловолосую, с двумя тощими косичками, в коротком голубом платье. Она сидела на корточках, белым мелом рисовала на асфальте дорожку из 10 квадратов для игры в классики. Девочка заметила нас, приподняла голову, посмотрела на Александру, улыбнулась, я увидел у нее на щеках ямочки. «Тетя, а ты очень красивая», — звонким голосом заявила девочка. «Очень-очень, как ангел. Мне бабушка вчера рассказывала об ангелах. Тетя, а как тебя зовут?» Она слегка шепелявила. Я заметил, что у девочки недоставало резца в ряду зубов на верхней челюсти. «Саша», — едва слышно ответила Лебедева. Она мазнула по лицу девочки невидящим взглядом. Девочка выпрямилась, тряхнула косичками. «А я Рита Медведева», — сообщила она. Протянула Лебедева испачканную мелом руку и сказала, «Приятно познакомиться, тетя Саша». Глава 11. В магазин «Гастроном» мы заглянули, когда возвращались от дома Бердникова. Купили там дорожный набор продуктов, песочное печенье, рыбные консервы, плавленые сырки и янтарь, хлеб и 4 бутылки минеральной воды. До самого прибытия поезда мы с Александрой прогуливались около вокзала поселка Ларионовка. Приобрели, в дорогу, на стихийном рынке около перрона десяток короткоплодных огурцов и кулек очищенных прошлогодних грецких орехов. Далеко от вокзала больше не отходили, рассматривали густые заросли росшего рядом с железной дорогой бурьяна. О ларионовском мучителе мы вслух не вспоминали, как не обсуждали мы и планы на поездку в Москву. Лебедева время от времени с опаской оглядывалась по сторонам, будто опасалась преследования. Словно она не поверила моим словам о том, что в земле, под кустами роз, тело Александра Бердникова найдут не скоро, если его вообще когда-либо там отыщут. В вагон мы поднялись, когда солнце на улице еще ярко светило, хотя оно и проделало большую часть пути от зенита до горизонта. Я вдохнул уже привычные ароматы плацкартного вагона, уселся на боковую полку напротив Александры. Лебедева с тревогой посматривала за окно, где по перрону прогуливались пассажиры, а между ними сновали пронырливые поселковые торговцы. Я положил на стол блокнот и ручку. Журналистка мазнула по ним взглядом и снова отвернулась к окну. За пятиминутную стоянку я исписал полстраницы. Вполуха слушал болтовню пассажиров и тихое постукивание. Саша нервно стучала по столу ногтем. Прекратил я записи, когда вагон вздрогнул, здание вокзала за окном пришло в движение, а Лебедева выдохнула с нескрываемым облегчением. Поднял взгляд, заметил, как журналистка носовым платком смахнула со своего лба росинки пота. Александра посмотрела мне в глаза и спросила, «Дмитрий, а ты уверен, что там, в поселке, мы поступили правильно?» Вагон вздрагивал, чуть заметено покачивались и собранные на Сашином затылке в хвост волосы. Солнечные лучи проникали в купе сквозь запыленное окно вагона и золотили кожу на Сашином лице. «Уверен», — ответил я, — «даже не сомневайся в этом. Проводница забрала у нас билеты. Я принес себе и Лебедевой горячий чай, вскрыл 2 банки консервов. За компанию с Александрой захрустел огурцом». Ленинградская журналистка в поезде заметно ожила, словно все ее переживания остались на перроне станции Ларионовка. Первый огурец она смолотила с явным аппетитом, тут же взяла следующий. Глядя на нас, потянулись к сверткам с едой и наши соседи, по вагону прокатился шелест газет. Александра указала огурцом на мой блокнот, что лежал около окна. «Дима, я все хотела у тебя спросить», — произнесла она, — «что ты там постоянно записываешь? Ведь ты же не книгу сочиняешь». «Я правильно понимаю», — я покачал головой, запил огурец горячим чаем, — ответил, — «скорее, конспектирую краткое содержание уже написанных романов». Лебедева приподняла бровь. «Зачем?» — спросила она. «Чтобы не забыть, напишешь их снова?» Я усмехнулся, ответил. «На это понадобился бы не месяц, а несколько лет. Тогда зачем ты тратишь на них время?» — сказала Лебедева. Она едва заметно повела плечом. «Надеюсь, что мои записи сэкономят время другим», — сказал я. «Отдам этот блокнот своему нынешнему брату. В прошлом 91-м году я на самом деле был капитаном милиции. Я ведь тебе об этом говорил, работал тогда в уголовном розыске. До того случая, мне по работе этот блокнот очень бы пригодился. Тогда, глядишь, с его помощью и до генерал-майора бы дослужился, как твой отец». Я ковырнул вилкой в консервной банке, выловил оттуда блестящий от масла кусок рыбы. Лебедева пристала жевать, снова взглянула на блокнот. «Чем бы тебе помогли в этом сюжеты твоих книг?» — спросила она. Я прожевал рыбу, закусил ее огурцом, примастил на газету вилку. «Очень бы помогли, и не только мне». «Не понимаю», — сказала Александра. сейчас поймешь». Я взглянул на соседей по вагону, те увлеченно жевали, не прислушивались к нашему разговору, обсуждали политические темы. В соседнем купе сопровождавшие детей детсадовского возраста мамаши делились друг с другом впечатлениями о поездке к морю, их детишки гонялись в это время друг за другом по коридору. Я положил на газету недоеденный огурец, придвинул к себе блокнот, открыл его на том месте, где совсем недавно, перед ужином, прервал записи. Пробежался взглядом по неровным строкам, написанным Димкиным размашистым почерком. Теперь я писал не теми мелкими буковками, к которым привык в прошлой жизни. Сказал, вот, к примеру, указал пальцем в начало абзаца. Александр Дорохов, курский душегуб, 66-го года рождения, среднего роста, отсутствует мочка правого уха, убивал пенсионеров, 14 доказанных убийств, совершенных в Курской области. 18 июня 1992 года насмерть забил молотком супружескую пару Надежду и Егора Кичиновых в деревне Купчиково Тимского района. 7 июля 1992 года убил Сальникову Маргариту в деревне Пястово Дмитриевского района. 22 октября задушил Шильникову Раису в деревне Толстовка Фатишского района. Ну и так далее. Я прервал чтение, пробежался взглядом по строкам, заметил, что Александра слушала меня, нахмурив брови. Прочел вслух пока последнее написанное мной сегодня предложение. Задержан 5 августа 1994 года в деревне Синявская Дмитриевского района при попытке убийства кузина Альберта. Приговорен к пожизненному заключению. Я поднял взгляд на Лебедеву и сказал, вот такие у меня в блокноте конспекты, Саша, хоть романы по ним пиши, хоть серийных убийц лови. Я пожал плечами. Александра спросила, Дмитрий, к этому душегубу Дорохову ты тоже поедешь? Она взглядом указала на блокнот. Я усмехнулся, сделал глоток чая. Где ж его найду? Спросил я. Не имею ни малейшего представления, где этот Дорохов сейчас проживает. В моей книге об этом не было ни слова. Для сюжета это значение не имело. Предполагаю только, что до начала серии убийств он обитал где-то в Курской области. Но там почти 30 тысяч квадратных километров. Мне и всего месяца не хватит на поиски Дорохова, а уже в 92-м году его несложно будет взять в Купчиково при нападении на пенсионеров Кичиновых. Вот пусть товарищ капитан уголовного розыска Владимир Иванович Рыков этим и займется. Ему это по службе положено. Заодно и звезды себе на погоны заработает. Я закрыл блокнот. Дима, и много ты таких записей уже сделал? Поинтересовалась Лебедева. Она поглаживала указательным пальцем мельхиоровый подстаканник. 2,5 десятка человек по ним скоро можно будет отправить за решетку, ответил я, но лучше сразу их нейтрализовать. Не те это люди, на кого стоило бы тратить государственные средства и силы милиционеров. Хватит им и по 6-9 граммов свинца, каждому. С этим курским душегубом в моей книге примерно так и поступили. Это был второй мой роман об организации «Белая стрела». Назывался он «Курский вурдалак». Хорошая получилась книга, яркая. Я перелопатил в интернете кучу материалов, связанных с похождениями Дорохова. В финале книги главный герой пустил Дорохову пулю в сердце, когда застал его над телом еще живой жертвы.